И, узнав его сегодня от господина вице-губернатора, спешу вас успокоить, насколько могу. Когда я покинул шхуну на широте 83 градуса 17 минут и долготе 60 градусов восточной, то все оставшиеся на шхуне, то есть Георгий Львович, Ерминия Александровна Жданко и 11 человек-матросов были здоровы. Судно цело и вмерзло в лед, с которым и продолжает дрейфовать на запад и северо-запад. Лед этот представляет собой очень большие поля, достигающие местами значительной толщины. Среди одного такого поля и стоит спокойно шхуна «Святая Анна», или она стояла с осени 1912 года до самого моего ухода. Может быть, «Святая Анна» освободится в этом году, но, по моему мнению, вероятнее, что это произойдет в будущем году, когда она пройдет меридиан Шпицбергена и будет приблизительно в том месте, где освободился ото льда Фрам. Провизии у оставшихся еще довольно, и ее хватит до осени будущего года. Во всяком случае, спешу уверить вас, что мы покинули судно не потому, что его положение безнадежно. Когда я уходил с судна, Георгий Львович вручил мне пакет на имя начальника теперь главного гидрографического управления. Я думаю, что в этом пакете подробно изложена история плавания и дрейфа шхуны «Святая Анна». Сегодня я отправляю пакет в Петроград начальнику гидрографического управления и предполагаю, что вы узнаете из него все подробности. 27 августа я выйду в Петроград, но где остановлюсь, пока еще не знаю. С совершенным уважением, готовый к услугам, Валериан Иванович Альбанов. 22 августа 1914 года. Архангельск. Странно, почему в этом письме Альбанов ничего не сообщает о судьбе писем? Если он их все-таки принес, он непременно написал бы. Если бы они по каким-нибудь причинам погибли в пути, тоже. Выходит, что они были в пакете на имя начальника главного гидрографического управления. Но я только что читал письмо начальника главного гидрографического управления Михаила Ефимовича Жданко, матери Георгия Львовича, Екатерине Константиновне. В нем тоже ни слова о письмах. В чем же дело? Надо еще раз внимательно проследить судьбу почты по запискам Альбанова. Может, я что пропустил? Может, ее все-таки потеряли беглецы? Нет. Все украденное оказалось в целости, конечно, кроме сухарей, которые давно были съедены. Даже большая жестяная банка с документами и почтой оказалась нераспечатанной. Она пропала вместе с Дунаевым и Шпаковским, тоже вроде бы нет. На том каяке была наша единственная винтовка, все патроны и некоторые документы. Все правильно. На мыс Флора они приплыли с почтой. Прежде всего надо подвести к поселку каяк, оставленный версты за две отсюда, вытащить его в безопасное место и взять в домик все остатки нашего снаряжения, которого, правда, осталось немного. Компас, бинокль, хронометр, секстант, две книжки, паруса, топор, спички, да две или три банки, из которых одна была с почтой. Может, он все-таки принес почту? А Альбанов был у Брусиловых? Спросил я. Да, был. Ирина Александровна осторожно положила последнее письмо на край стола. Даже несколько раз. У всех о нем сложилось впечатление, как о порядочном и интеллигентном человеке. Конечно, какая-то настороженность к нему была. Сам пришел, они остались. Он, как мог, старался успокоить. Говорил, что у святой Анны все шансы в скором времени выйти на чистую воду. «Тут еще вот что», — добавил Лев Борисович. Конрад настойчиво избегал встреч с Брусиловыми. Ему несколько раз писали, приглашали, но он под всяческими предлогами избегал встреч. Так ни разу и не пришел. И вообще, как известно, он упорно отмалчивался, когда его кто-то расспрашивал об экспедиции. А Альбанов? Альбанов охотно и довольно подробно рассказывал, но деликатно уходил в сторону, когда речь заходила о причинах конфликта. Говорил, что их и не было. Все складывалось из несущественных мелочей, осложненных болезненной раздражительностью. Тут невольно складывается впечатление, что не наказал ли Альбанов Конраду строго-настрого молчать, как бы тот нечаянно о чем не проговорился, или не случилось бы каких разногласий в рассказах. Все-таки что-то случилось на шхуне. А что? Лев Борисович развел руками. В 1936 году мой дядя Сергей Львович, брат Георгия Львовича, он жил в Архангельске и преподавал в техникуме, взял и поехал сам к Конраду, который тоже жил тогда в Архангельске, в Соломболе. Тот сначала немного растерялся, а потом, вспоминая, они выпили. Конрад пошел провожать Сергея Львовича, вызвался сам перевозить через рукав Двины там, что ли. Ну и вот посередине с ним случилось что-то вроде алкогольного затмения. Ему вдруг померещилось, что на корме лодки сидит не Сергей Львович, а Георгий Львович, и он стал сбивчиво бубнить. «Георгий Львович, это не я стрелял, не я!» Но потом снова пришел в себя и замкнулся. О чем он бубнил? Что имел в виду? Может, это каким-то образом относилось к конфликту между Георгием Львовичем и Альбановым? Сергей Львович через какое-то время снова поехал к нему в Соломболу, но ему сказали, что Конрад уехал в деревню. «Мне кажется, не стоит особенно-то принимать всерьез рассказ Сергея Львовича», — осторожно добавила Ирина Александровна. «Во-первых, он тоже был, мягко говоря, навеселе, а отчасти тут, может, сыграла родственная настороженность. Мало ли что мог иметь в виду Конрад. Да так ли именно он говорил? Неясного, конечно, много, но подозревать в чем-то Альбанова, мне кажется, нет никаких оснований. Да, тут какая-то загадка с письмами. Но ведь они на самом деле могли и погибнуть во время этого страшного перехода.